Глава 10. Парень выходит из магмобиля с той же небрежной грацией, с какой делает все. Мне ничего не остается, как последовать за ним, чувствуя себя гадким утенком на этом сверкающем тротуаре. Воздух здесь другой, густой, пропахший дорогим парфюмом, выхлопами роскошных магмобилей и сладковатой пыльцой с идеально подстриженных декоративных кустов. Я инстинктивно ступаю осторожнее, будто боюсь испачкать блестящую плитку своими потрепанными кедами. Энджел, не оглядываясь, уверенной походкой направляется к стеклянным дверям ближайшего бутика. Витрина ослепительной белизны. Внутри застыли на манекенах причудливые конструкции из ткани и кожи, больше похожие на арт-объекты, чем на одежду. Мне приходится почти бежать, чтобы поспеть за его широким шагом. Мои подошвы глухо стучат по идеальному покрытию, а я все отчетливее чувствую свое несоответствие этому месту. «Послушай!» — выдыхаю я, догоняя Энджела. «Я не кукла, которую нужно наряжать и переодевать по твоему желанию. У меня есть своя воля и свой гардероб». Энджел резко останавливается, и я по инерции врезаюсь в его спину. Парень разворачивается быстрее, чем я успеваю отскочить, и придерживает меня за плечи, чтобы стабилизировать. Его пальцы ложатся твердо, но без грубости, скорее с неожиданной аккуратностью. Он выше, и не на пол головы, а существенно. И плечи, они изрядно шире, чем я думала, глядя на него со стороны. Стройный, но не худой, а подтянутый, собранный, как спринтер на старте. И запах. Он обволакивает, как туман. Не тот приторный аромат, что витает в воздухе улицы, а что-то другое, свежее, как морской бриз в самый ветреный день, с нотками соли и чего-то горьковатого, неуловимого. От этого аромата голова идет кругом, а сердце начинает стучать где-то в горле, громко, предательски. И я отчаянно надеюсь, что Энджел, так отчаянно уверенный в своей неотразимости, не слышит этого барабанного боя под тонкой тканью моей футболки. Мы замираем посреди тротуара, и я ощущаю на себе тяжесть чужих взглядов. Прохожие замедляют шаг, некоторые открыто оборачиваются, шепчутся, узнавая его знаменитую пылающую маску. Мы в центре внимания, и от этого становится не по себе. «Я не воспринимаю тебя как куклу», произносит Энджел, и его голос, искаженный артефактом, звучит тише, почти интимно, прорываясь через городской гомон. Он наклоняется чуть ближе. «Просто для любой девушки возможность блеснуть, покорить и затмить всех красотой — это базовая потребность. Почти инстинкт. Как пить, есть, дышать». «Это не про меня», — хмыкаю я, стараясь скрыть нарастающее смущение и пытаясь вывернуться из его хватки. Его пальцы на мгновение слегка сжимаются, не давая мне уйти, и по моей спине пробегают мурашки. «Пока», — глубокомысленно и с легкой насмешкой отвечает он, будто знает обо мне что-то, чего я сама о себе не ведаю. Наконец он разжимает пальцы, и я отступаю на шаг, почувствовав внезапный холодок там, где секунду назад был жар его ладоней. Он одним плавным движением толкает тяжелую стеклянную дверь бутика, и она бесшумно отъезжает в сторону, выпуская наружу волну запредельно дорогого воздуха. Я застываю на пороге, чувствуя, как меня охватывает дикое, животное желание развернуться и убежать подальше от этой демонстрации богатства и власти. Но что-то удерживает. Может, его слова, может, этот взгляд, который я чувствую даже сквозь маску. Сделав неглубокий вдох, я переступаю порог. Меня встречает тихая, ненавязчивая музыка, запах кофе и освежителя воздуха. Консультант в идеально сидящем костюме делает едва заметный кивок в нашу сторону, но не двигается с места, давая нам возможность оглядеться. Я оказываюсь внутри другого мира, и дверь за моей спиной бесшумно закрывается, отсекая меня от привычной реальности. Все происходит как в тумане. Энджел коротко кивает, и стоящая напротив нас девушка мгновенно преображается. Ее сдержанность меняется почтительным вниманием. Меня мягко, но настойчиво сопровождают вглубь бутика, в отдельную примерочную, больше похожую на будуар. А Энджелу предлагают на выбор кофе и игристое. Парень за рулем, поэтому останавливает выбор на кофе. «Мы подберем вам что-то особенное», — говорит мне девушка-стилист с идеальной улыбкой. И я уже не сопротивляюсь. В конце концов, она не виновата в наших разногласиях с Энджелом и в той ситуации, в которую я попала. Консультант оценивающе смотрит на мою фигуру, что-то прикидывает и приносит платье. Длинное, струящееся, из материала, который переливается разными оттенками синего, от цвета ночного неба до бирюзовых всплесков. Спина открыта почти до талии, и когда я осторожно прикасаюсь к ткани, она кажется прохладной и невесомой, как морская пена. Затем мне подают туфли на тонком каблуке, похожие на хрустальные, и маленький клатч, сверкающий, как льдинка. «Как вам этот комплект?» С вежливой улыбкой уточняет консультант, пока я растерянно таращусь на незнакомое отражение в зеркале. Там и я, и одновременно не я. «Если не можете определиться, возможно, хотите показать своему мужчине?» «Нет!» — резко отвечаю я. «Да!» — одновременно со мной раздается из-за ширмы. «Я хочу посмотреть!» Ко мне подходят несколько девушек, и через какое-то время я уже стою в шикарном платье с уложенными волосами и макияжем, который удивительно мне идет. Чувствую себя переодетой актрисой, готовящейся к выходу на сцену в чужой пьесе. Нехотя двигаюсь навстречу Энджелу. Незнакомое платье обтягивает слишком сильно, а каблуки делают походку неуверенной. Энджел медленно ставит чашку. Из-за маски не могу разобрать выражение его лица и нервничаю. «Возможно, хотите посмотреть еще вариант?» Ровно спрашивает консультант. Ей даже в голову не приходит спросить мое мнение. «Пожалуй», — медленно тянет Энджел. «Мы меняем платье несколько раз. Я демонстрирую черное облегающее платье, строгий костюм, воздушное творение в пастельных тонах. С каждым разом мое сопротивление тает, сменяясь странным любопытством». Энджел оценивает каждое платье с видом искушенного критика. Иногда коротким кивком, иногда легким покачиванием головы. И вот я снова в примерочной. Стилист помогает мне надеть то самое первое платье, приглушенно-синее, переливающееся. Ткань ложится по фигуре, как влитая. Холодная и шелковистая. Когда я поднимаю глаза на зеркало, то замираю. Все же это, безусловно, лучший вариант. Из отражения на меня смотрит незнакомка. Изящная, загадочная, с сияющей кожей и блестящими губами. Платье мерцает при каждом движении, оттеняя глаза и делая образ завершенным. Оно невероятное. Я не хочу признаваться в этом даже себе, но не могу оторвать взгляд. Это платье не просто сидит хорошо. Оно создает другую версию меня. Ту, что может принадлежать миру, в котором ужинать в облаках с фронтменом известной группы — обычное дело. Я медленно выхожу. Энджел замирает с чашкой в руке. Его маска неподвижна, но я чувствую, как его внимание фокусируется на мне с новой силой. Он молча поднимается и делает круг вокруг меня, изучая каждый изгиб, каждую складку ткани. «Остановимся на этом!» Наконец произносит он, и в его голосе слышится удовлетворение. «Оставьте!» Стилист кивает и бесшумно исчезает, получив оплату с кольца Энджела. Мы остаемся одни среди стеллажей с одеждой. Я стою в ослепительном платье, чувствуя себя одновременно куклой и принцессой, пойманной в ловушку собственного преображения, и гадая, какие еще сюрпризы готовит мне сегодняшний вечер. Мы подходим к Макмобилю. Энджел сразу направляется к водительской двери, открывает ее и устраивается за рулем. Я осторожно усаживаюсь на пассажирское сиденье, стараясь не помять роскошную ткань платья. Я вообще чувствую себя до ужаса неловко, словно влезла не в свою шкуру. Парень поворачивается ко мне. Под маской непонятно, но мне кажется, Энджел меня нахально разглядывает. После паузы он тянет. «А ты красивая». В его голосе звучит удивление, и это меня бесит. Неужели он только сейчас это заметил? Точнее, неужели человек красив, только если его переодеть в брендовые шмотки? «А ты в маске». Раздраженно отзываюсь я, глядя прямо в лобовое стекло, а не на спутника. «Я тоже красивый», — уверенно парирует Энджел. И говорит это таким тоном, что я ни капли не сомневаюсь. Он не врет. И это бесит еще сильнее. В его голосе нет ни хвастовства, ни игры. Просто констатация факта, который я не могу ни проверить, ни оспорить. И он это прекрасно знает. Пока я подбираю язвительный ответ, Энджел спрашивает. «Любишь быструю езду?» «Нет», — отвечаю я, инстинктивно вцепляясь в подлокотник. Энджел коротко кивает. «А я люблю». Макмобиль срывается с места, заставив вжаться в сиденье. Сначала мне становится страшно. Улицы за окном сливаются в сплошную переливающуюся ленту из огней и вывесок. Сердце замирает, когда мы на бешеной скорости обгоняем другие Макмобили. Но потом я понимаю. Энджел ведет машину с потрясающей уверенностью. Он не лихачит. Каждое его движение выверено. Каждый маневр плавный и точный. Он не играет со скоростью, не бросает Макмобиль в заносы. Просто едет так быстро, словно это его естественный ритм жизни. И при этой скорости Энджел полностью контролирует дорогу. Следит за ситуацией так, будто видит все на несколько секунд вперед. И что удивительно, мне постепенно начинает это нравиться. Страх сменяется странным возбуждением, почти эйфорией. Ветер, бьющий в стекло, приглушенный рев двигателя, мелькающие огни — все это сливается в один поток, уносящий прочь дневные тревоги и злость. В этом скоростном полете по ночному городу мое новое платье и его маска перестают казаться маскарадом. Они становятся частью другой реальности, где возможно все. Когда Макмобиль наконец останавливается у клуба облака, парящего над заполненной людьми площадью, я уже почти не злюсь на Энджела за его самодовольство и наглость. Этот парень не может не покорять. В его уверенности, в его умении делать все с максимальной самоотдачей, будь то выбор платья, вождение или музыка, есть что-то завораживающее. Что-то, против чего мои принципы и гордость оказываются бессильны. Мы останавливаемся перед плотной стеной густого, переливающегося тумана. Чтобы попасть в облака, нужно сделать шаг сквозь него, и ты вознесешься над городом. Я чувствую, как по спине бегут мурашки. Я уже была тут, но вряд ли концерт считается. В сам клуб, в закрытую его часть, я сейчас попаду впервые. И это волнительно. Двери Макмобиля бесшумно открываются. В этот раз Энджел первым выходит и, обойдя машину, протягивает мне руку. Его пальцы твердо смыкаются вокруг моих, и он помогает мне выйти. Я понимаю. Этот жест лишь для тех, кто смотрит на нас сейчас. Появление Энджела возле клуба не осталось незамеченным. Позер! Тихо бросаю я, стараясь улыбаться сквозь зубы, будто говорю ему что-то приятное. Энджел лишь коротко смеется. Низкий звук едва слышен сквозь шум толпы. Парень поднимает руку и машет толпе. «Энджел! Энджел!» кричат десятки голосов. Со всех сторон к нам бросаются люди, в основном девушки, с горящими глазами и протянутыми телефонами. Но крупные фигуры в темных костюмах возникают будто из ниоткуда, образуя живой щит между нами и нахлынувшей толпой. Охрана бесстрастно и эффективно ограждает нас, расчищая путь к стене тумана. Рука Энджела непринужденно перемещается мне на талию. Хватка уверенная, твердая, не оставляющая пространства для маневра. Он прижимает меня к себе, и я ощущаю тепло его тела сквозь тонкую ткань платья. Он снова машет толпе свободной рукой, и я застываю с деревянной улыбкой, чувствуя себя одновременно куклой, трофеем и актрисой в самом абсурдном спектакле своей жизни. «Расслабься». Слышу его голос возле своего уха. Но все не так просто. Я напряжена. Кажется, эта толпа боготворит Энджела и ненавидит меня. Мы шагаем вперед. В густую мерцающую пелену. Холодная влажность окутывает меня на мгновение, заставляя сомкнуть веки. А когда я открываю глаза, мы уже внутри. Все затихает. Давление толпы, крики, вспышки. Все осталось снаружи. Мы стоим в просторном холле. Здесь тихо и светло, и пока ничего не напоминает клуб. Я отшатываюсь от его руки, стараясь отдышаться. «Ну что?» Поворачивается ко мне Энджел. Его маска отражается в десятках зеркал. «Готова к вечеру?» «Я совершенно не готова, но уже усвоила». Сиятельного ангела это не волнует, поэтому киваю и раздраженно бросаю. Надеюсь, этот вечер не растянется надолго. «Куда ты спешишь?» С иронией спрашивает он, будто знает обо мне больше, чем я рассказала. На этот вопрос я отвечать не хочу. Я не готова. Совсем. Но это не та информация, которой я собираюсь делиться с ним. Поэтому просто молча киваю, делая вид, что осматриваю холл с невозмутимым видом. К нам бесшумно подходит администратор. Женщина в строгом костюме цвета ночного неба. Она почтительно кивает Энджелу. «Прошу», — говорит она, и мы следуем за ней через арочный проем. Я замираю на пороге. Зал огромный и темный, словно космос. В воздухе плавают светящиеся звезды, отбрасывая призрачное сияние на все вокруг. А по самому залу медленно движутся круглые прозрачные кабинки, похожие на футуристичные капсулы. Они плавно скользят в темноте, и сквозь их стены видны силуэты людей. Одна из таких капсул бесшумно подплывает и останавливается прямо перед нами. Дверь отъезжает в сторону с тихим шипением. «После тебя», — приглашает Энджел шутливым полупоклоном. Я замираю на мгновение, заглядывая внутрь. Капсула кажется слишком маленькой и слишком закрытой ото всех. Идеально для свидания, только у нас не свидание, но отступать уже некуда. Я делаю шаг внутрь, и Энджел следует за мной. Дверь сразу же закрывается, и капсула плавно отдаляется от платформы, начиная медленное движение вдоль края зала. Внутри — мягкое сиденье-диван, низкий столик из матового стекла и приглушенная музыка. Я опускаюсь на сиденье, стараясь смотреть не на Энджела, а в прозрачную стену. Мы плывем над танцполом, как будто в собственном пузыре. Вид отсюда завораживает. Море огней, движущиеся тела. И все это в полной тишине нашей капсулы. «Нравится?» — спрашивает Энджел. Я не могу отвести взгляд от открывшегося вида и в замешательстве киваю, забыв о том, что вообще не хотела ехать с ним пить кофе. Возможно, этот вечер будет не таким уж плохим. На нашем столике, прямо из воздуха, материализуются две чашки. Энджел берет свой эспрессо, откидывается на спинку дивана и с наслаждением делает первый глоток. «Весь день об этом мечтал», — говорит он, и в его голосе слышится искреннее облегчение. «Я тоже беру свой капучино». Теплая чашка согревает ладони. Делаю осторожный глоток. Напиток идеально сбалансирован. Даже я, не особый эксперт в области кофе, могу это отметить. Энджел допивает свой эспрессо и касается панели управления на столике. Капсула плавно снижается и открывает дверь. Рядом уже ждет менеджер. «Приготовьте синюю комнату», — просит Энджел. Я замираю с чашкой в руках. «Зачем?» Спрашиваю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Энджел поворачивает ко мне голову. Пламя его маски будто вспыхивает ярче в полумраке капсулы. «Не просто же так мы сюда приехали», — отвечает он. И в его голосе слышится та самая самоуверенность, что сводила меня с ума с самого начала. Но теперь к ней примешивается что-то еще. Вызов и азарт. Сердце начинает биться чаще. Что он задумал?